Гарриет пролежала в постели неделю. Она не вставала, пока не почувствовала, что снова может бороться, и тогда вернулась с новорожденным домой. В первый же вечер в супружеской спальне Гарриет сидела, опираясь на гору подушек, и кормила ребенка. Дэвид смотрел. Бен сосал так жадно, что опустошил первую грудь меньше, чем за минуту. Если молоко в груди заканчивалось, Бен всегда сжимал челюсти, и Гарриет нужно было успеть отнять его. Выглядело так, будто она немилостиво лишала его груди, и сейчас Гарриет услышала, как дыхание Дэвида изменилось. Бен гневно заревел и присосался, как пиявка, к другому соску, и сосал так свирепо, что Гарриет казалось, будто вся ее грудь исчезает в этой глотке. На сей раз она оставила его у груди, пока он не стиснул челюсти, и только тогда, закричав, оторвала от соска. — А он необычный, — сказал Дэвид, ободряя жену. — Да, он такой, совершенно необычный. Но он нормальный, он просто... — Нормальный, здоровый, отличный ребенок, — сказала Гарриет едко, цитируя медиков из роддома. Дэвид молчал. Это злость и это горечь в Гарриет. Он не знал, чем их объяснить. Она подняла Бена повыше в воздух. Тот сопротивлялся, извивался, бился и орал на свой особый лад. Не то ревел, не то мычал, и при этом становился от гнева желтым, а не красным, как нормальный ребенок, когда сердится. Если Гарриет поднимала Бена, чтобы срыгнул, он, казалось, вставал в ее руках. И Гарриет слабела от страха при мысли о том, что еще так недавно эта мощь сидела у нее внутри и угрожала ей. Месяцами он боролся, чтобы выбраться наружу. Точно так же он бился сейчас в ее руках, требуя самостоятельности. Гарриет опустила его в кроватку. Она всегда делала это с радостью, потому что руки ужасно уставали. И Бен взревел в гневе, но скоро стих и лежал, не засыпая, совершенно бодрый, глаза внимательные, то расслабляясь, то выгибая тело сильными толчками пяток и головы, с которыми Гарриет была хорошо знакома. Именно из-за них ей казалось, что ее разрывают на части, когда Бен еще был в утробе. Она вернулась в кровать, легла рядом с мужем. Он вытянул руку, чтобы Гарриет легла на нее поближе. Но Гарриет чувствовала себя предательницей и лгуньей, потому что Дэвиду не понравилось бы то, что она сейчас думает. Скоро кормления изнурили ее. И не то, чтобы Бен не рос. Он рос. В месяц он набрал уже 2 фунта весу. Если бы он родился в срок, теперь ему не было бы и недели. Груди у нее болели. Производя молока больше, чем когда-либо, они разбухали в 2 лопающихся белых шара задолго до того, как придет время следующего кормления. Но Бен уже орал, требуя, и она кормила его, и он выпивал все до капли в 2 или 3 минуты. Гарриет чувствовала, что молоко тянется из нее потоками. Теперь Бен затеял кое-что новое. Он стал по несколько раз прерывать ожесточенное сосание, чтобы сомкнуть челюсти, словно бы резко перемалывая сосок, и Гарриет кричала от боли. Его маленькие холодные глазки казались ей злорадными. «Я переведу его на бутылочку», — сказала она Дороти, которая наблюдала за сражением с тем же видом, какой Гарриет замечала у всякого, кто смотрел на Бена. Дороти смотрела совершенно неподвижно и сосредоточенно, зачарованно, как под гипнозом, но с отвращением и страхом. Гарриет думала, что мать возразит ему только 5 недель от роду, но ответ Дороти был: «Так и надо, иначе ты заболеешь». Немного позже, глядя, как Бен ревет, выгибается и отбивается, Дороти заметила: «Скоро все съедутся на лето». Она говорила в непривычной манере, будто прислушивалась к себе, боясь сказать лишнее. Гарриет узнала эту манеру, потому что сама теперь ощущала себя так же, о чем бы ни говорила. Так говорят люди, чьи мысли движутся тайными путями, о которых другие не должны знать. В тот же день Дороти вошла в спальню, где Гарриет кормила Бена, когда та отнимала ребенка от груди и увидела, что вокруг сосков у нее синяки. Дороти сказала: «Пора, хватит. Я купила бутылочки и молоко, сейчас стерилизую». «Да, отнимем его», — Дэвид согласился, не задумываясь. Но первых четверых она кормила по 4 месяца, и тогда в доме вряд ли нашлась бы хоть одна бутылочка. Взрослые Гарриет с Дэвидом, Дороти и Элис сидели вокруг большого стола. Дети ушли спать, и Гарриет попробовала кормить Бена из бутылочки. Он выпил все в один миг, пока его тело сжималось и разжималось, колени подтягивались к животу, а под пружиной распрямлялись. Опустошив посудину, он взревел. «Дадим ему еще?» — сказала Дороти, и стала готовить новую порцию. «Какой аппетит!» — сказала Элис, на совесть стараясь поддержать компанию, но выглядела испуганной. Бен опорожнил вторую бутылку. Он придерживал ее сам, 2 кулаками. Гарриет почти не нужно было дотрагиваться до нее. «Неандертальский ребенок», — сказала Гарриет. «Давай, мужичок, давай, бедняга», — сказал Дэвид неуверенно. «Господи, Дэвид», — сказала Гарриет, — «бедняга здесь скорее Гарриет». «Согласен, согласен. Гены в этот раз сложились во что-то особенное». «Но во что? Вот вопрос», — сказала Гарриет. «Кто он?» Остальные трое не сказали ничего. Или, вернее, своим молчанием дали понять, что не хотели бы углубляться в этот вопрос.